Новый Регулус Блэк. Глава 1. Переходить дорогу архимагу, особенно если тот занимает пост верховного мага, идея ниже среднего. И даже если тот не опустится до прямой расправы над тобой, это еще не значит, что твоя смерть от этого будет менее болезненной и мучительной. А нет, когда речь заходит о профессиональных демонологах, лучше уж личная встреча и смерть под пытками, чем несколько лет непрерывной борьбы за собственную жизнь и постоянный риск быть сожранными демонами, и ни единого шанса на спасение. Уж поверьте мне, за 2 года вражды с верховным магом Шумера я чего только не делал, чтобы обезопасить собственную душу и тело. Даже из родной страны сбежал, продавшись в фактическое рабство египтянам. Но меня это все равно не спасло. Архидемон, способный в считанные часы сравнять крупный город с землей, это не тот противник, против которого может выстоять простой мастер шаманизма и ментальной магии. Впрочем, к концу моей жизни простым мастером меня уже было довольно сложно назвать. 2 года ежедневной борьбы за собственную жизнь кого угодно заставит развиваться. И пусть до звания магистра я так и не добрался, но действительно разносторонним и опытным специалистом в магии стать все же успел. Шутка ли, 2 года сражаться с всевозможными демонами, джиннами, ла, нежитью и духами, не говоря уже про обычных убийц, наемников и других магов, такое не каждому под силу. Впрочем, итог по итогу все равно был один, за мной пришел противник, которому я не мог противопоставить абсолютно ничего, даже сбежать не было никакой возможности, из-за чего я и решился на самоубийство, заодно принеся в жертву всех своих духов, контракторов и прислужников, для отвлечения внимания демонического отродья. Вот только что-то пошло не по плану, и вместо смерти я оказался запертым в теле великовозрастного мальчишки, мага. При этом ладно бы я имел хоть какой-то контроль над обретенным телом, но нет, я оказался в роли обычного такого паразита, что существовал лишь за счет чужой магии, что с одной стороны радовало, ибо после всего произошедшего, моя аура и сама душа была так искорежена и повреждена, что займи я обычное, даже детское тело, и то бы непременно умерло вместе со мной. С другой же стороны, оказаться в роли астрального паразита, от которых сам порой помогал избавляться, это отнюдь не то, о чем я всю жизнь мечтал. Впрочем, сам факт того, что я продолжал существовать и даже сохранил свой разум после стычка с архидемоном Лэнга и последующей смерти, это даже не удача, это настоящее чудо. А потому, жаловаться мне было действительно греховно. Вместо этого я предпочитал заниматься своим скорейшим восстановлением и сканированием памяти моего неудачливого донора. А тот действительно был неудачником, пусть и меньшим, чем я сам. Шутка ли, мальчишке из благородного рода волшебников не повезло оказаться в реальном рабстве у некроманта, что стоял в шаге от того, чтобы стать личом. А нежить она такая, живых не очень-то и любит, из-за чего пыточные заклинания настигают сторонников лорда Волан-де-Морта на постоянной, я бы даже сказал ежедневной, основе. Плачевная ситуация, как на нее ни посмотри, так еще и на семейном фронте и мальчишке все было не слава богу. Отец относительно недавно подхватил какое-то особенно сильное проклятие, из-за чего сейчас медленно и умирал, теряя жизненные и магические силы день за дном. Мать и того хуже, сумасшедшая баба, что возомнила себя главой рода и не брезговала воспитывать своих детей пыточными заклятиями. Да и старший братец тот еще отморозок, что, впрочем, и неудивительно, при такой мамаше. Мда, жизнью Регулуса Арктуруса Блэка была не сахар. Так еще и я к его ауре присосался, потихоньку подпитываясь его магией и исследуя память на предмет новых знаний и возможности вновь обрести полноценное тело. Оставаться простым паразитом я не хотел совершенно. К тому же, местные маги, во многом, были теми еще увольнями и дегенератками. Те даже заклинания без этих своих палочек практически и не могли использовать. Про то, что я вот уже как пару месяцев паразитирую на родовитом и образованном волшебнике, я даже говорить ничего не хочу. Впрочем, мне было грех жаловаться на сложившуюся ситуацию. Обнаружь меня кто-то из местных волшебников, и я бы, скорее всего, окончательно был бы отправлен на перерождение. Паразитов, выкачивающих из магов ману и жизненную силу, никто не любит. Даже я сам несколько презирал собственное существование, и лишь постепенное восстановление моей души примиряло меня с действительностью. И плевать, что большая часть моей магической оболочки была уничтожена, а сам я откатился на годы назад в своем развитии. Наверстаю уж как-нибудь. Тем более, мой невольный донор, у которого я и собирался отобрать тело при удачной возможности, обладал достаточно серьезным магическим потенциалом и неплохой родословной. Осталось только набраться силой выгнать душу молодого мага из его же тела. Тем более, что само тело, за те несколько месяцев, что я на нем паразитирую, уже привыкло ко мне, и процесса отторжения, как оно бывает при обычной одержимости, можно особо не опасаться. Жаль лишь, что все мои планы так и остались планами. Малолетний дегенерат из древнего рода магов, узнав, что его господин создал крестраж, что в теории должен обеспечить тому вечную жизнь и страховку на случай смерти. Весьма знакомый способ удержать свою душу в мире, даже после смерти. Знакомые мне некроманты тоже подобным баловались. Вроде бы, подобные артефакты назывались филактериями. Впрочем, неважно, главное, что мой невольный донор, узнав о подобном козыре своего ненавистного господина, решил героически покончить с жизнью, в тщетной попытке уничтожить крестарж. Ну а после того, как разобраться с артефактом не получилось, тот выпивает ядовитое зелье, лишь для вызволения из западни своего домового эльфа, местный аналог магической прислуги, с наказом уничтожить крестарж. Фееричное в своей тупости действие, что стоило мальчишке жизни. Да и я, чего уж там, обнаружив, что тело моего донора погружается в холодную воду, прямиком в лапы подводной нежити, уже успел распрощаться с жизнью. Но сдаваться, даже не попытавшись сопротивляться своей судьбе, я все же не стал. Слишком привык бороться за свое существование, какой бы безвыходной ситуация ни казалась. Да даже мое самоубийство перед лицом архидемона было простой попыткой сохранить, если не себя, то хотя бы потенциал своей души. А потому, вместо того, чтобы вновь смириться с собственной смертью, я попытался захватить тело умирающего мага. И о чудо, у меня это даже получилось. Регулус, окончательно смирившись со смертью, даже не пытался бороться за свою жизнь, чем я и воспользовался. И если сначала я просто захватил какой-никакой контроль над чужим телом, начиная вялую борьбу с нежитью, то вот, чуть собравшись с мыслями и усмирив обрушивающиеся на меня ощущения и галлюцинации от выпитого зелья, я поступил с душой Блэка так же, как еще совсем недавно поступил с собственными духами, пустил ту в расход. Конечно, душа мага не очень-то и похожа на таковую у обычного духа, но если очень надо, даже ее можно уничтожить, получив на выходе огромное количество энергии, которая и была мне столь необходима в тот момент. Благо, моих скромных на тот момент сил все же хватило, чтобы использовать довольно сложное заклятие ритуала из школы шаманизма, а потом и взять под контроль хлынувшую на меня энергию и силу. Так, я сумел обратить окружающую меня воду с нежитью в лед, из которого по итогу и выбрался на тот островок, с которого ранее свалился мой невольный донор. Ну а там осталась самая малость, обрушить потолок данной пещеры, неплохо укрепленной местными чарами, и надеяться, что я смогу пережить что-то подобное, таки увидев вновь белый свет. А парировать из данной пещеры я не мог, точно так же, как и не мог позвать сюда своего домовика. А потому, приходилось действовать максимально грубо и сильно рисковать, сначала выискивая наиболее уязвимое место пещеры, а потом устраивая полноценный обвал при помощи все той же магии льда. Про то, как я выбирался на поверхность, вообще можно было целый эпос написать, но я, пожалуй, все же воздержусь от подобного. Главное, у меня все получилось, Макарихм вновь увидел белый свет, хотя теперь я скорее Регулус Блек. По крайней мере, именно его тело я и занял, отправив самого мальчишку на перерождение. Ха-ха, теперь главное не сдохнуть от истощения и новых повреждений в моей многострадальной ауре. Одними губами произнес я на дикой смеси английского и шумерского, заставляя самого себя морщиться при каждом слове. Я слишком глубоко залез в чужую память, что сейчас резонировало с ощущениями от нового тела, заставляя мою голову буквально раскалываться изнутри. Впрочем, больная голова – наименьшая из моих проблем. Прошлые манипуляции с чужой энергией здорово потрепали мою ауру, что и без того находилось не в самом адекватном состоянии. Про накрывшее меня магическое и ментальное истощение я вообще уже не говорю. В сознании я ныне остаюсь на одной лишь силе воли. И то, если бы не четкое понимание того, что мне нельзя оставаться вблизи тайного хранилища лорда. Тьфу ты, Волан-де-Морта, стоит отвыкать называть его своим лордом. Я бы давно уже вырубился прямо на месте. Ну а так, мне даже хватило сил призвать домовика, что по итогу и переместил меня в родовое гнездо Блэков. Не самое лучшее место для спокойного восстановления, но другого я все равно не знаю. Глава 2. Первое пробуждение после сна в новом для меня теле вышло тяжелым. Магические силы не спешили восстанавливаться, чужая энергия, разъедающая мою ауру, оттягивала на себя все силы, что вообще успевала вырабатывать моя душа. Про повреждение ауры и физического тела я даже думать не хотел, а последнему тоже досталось. Все же смерти, последующие воскрешение с прогоном через тело агрессивной, плохо управляемой энергии разрушенной души, не прошли для меня бесследно. Да и нежить из того трижды проклятого водоема успела знатно меня потрепать. Вчера я этого не заметил, но сейчас, когда тело стало восприниматься мной неотделимой частью меня, порезы от острых когтей, несколько трещин в костях, а также откушенный кусок плоти с левого бедра, что оставил после себя глубокую, уже загноившуюся, рану, давали о себе знать, что вкупе с общей хилостью занятого мною тела было действительно опасно. Это раньше я из пары лишних дырок в теле и ауре мог кое-как продолжать бой, не говоря уже про что-то менее энергозатратное. Но сейчас небольшие раны после короткой встречи с подводной нежитью могли доставить мне немало проблем, и сил на то, чтобы хоть как-то поправить собственное состояние, у меня просто не было. Тех крох жизненной силы, что теплились в этом тельце, было достаточно только для того, чтобы это тело не померло, из-за чего о лечении парной можно было даже не думать. Про магию и говорить не стоит, сушняк полный, отдающий неприятным чувствам пустоты и боли. Я только и мог, что лежать пластом на теперь уже своей кровати и пытаться разобраться с собственной памятью. Долгое пребывание в роли астрального паразита, что копался в памяти молодого мага, не прошло для меня даром. И если в магическом плане последствия для меня были самые положительные, ведь даже мое нынешнее состояние на порядке лучше того, в котором я себя впервые осознал после того боя с архидемоном Лэнга, то вот долгое исследование памяти Блэка оставило на мне не столь однозначный след. Раньше этого особо не ощущалось, но сейчас, когда чужой разум исчез, я явственно ощущаю, что слишком увлекся. Многие фрагменты памяти и эмоций настоящего Регулуса стали слишком близки и естественны для меня. Боюсь, еще пару месяцев столь тесного контакта с его разумом и бы мог вообще потерять самого себя, даром что видящий. Талант к ментальной магии еще не гарантирует, что я не могу сойти с ума. Как раз таки наоборот, постоянная работа с чужими разумами может негативно сказаться на разуме самого мага, о чем я несколько подзабыл, оказавшись в роли ментального паразита. Впрочем, непоправимого все же не произошло. Скорее наоборот, достаточно полные знания о жизни Регулуса Блэка, а также знания о местной магии, порядках и устоях, давали мне некоторое преимущество. Нужно было только разобраться с новым приобретением, а то пока что попытки хоть сколько-то внятно говорить обращались в дикий бубнеж на смеси шумерского и английского. Я буквально разучился нормально разговаривать, с чем и пытался разобраться, игнорируя свое откровенно плачевное состояние и копошащегося над телом эльфа. Кричер, вроде как пытался чем-то помочь своему обожаемому хозяину, но зелья, влитые им в меня, слабо помогали в моем нынешнем состоянии. Слишком необычные раны после себя оставляет нежить, не говоря уже про лечение ауры. Впрочем, кое-какой толк от местных достижений зельеварения все же имелся. Так, через пару часов после пробуждения я все же смог принять вертикальное положение и даже осилил самостоятельный поход в нужник. Благо, матушки, в Альбурге дома не было. Та еще 4 дня назад отправилась во Францию, искать целителя, что мог помочь ее мужу справиться с проклятием, забирающим его жизнь. Так что, в этом плане мне достаточно повезло, и я имел немного времени на спокойное восстановление, которым я и занимался, банально валяясь в собственной постели, принимая зелья с рук домовика и дожидаясь, когда моя собственная магия справится с остатками той энергии, что осталось после уничтожения души настоящего Регулуса. К сожалению, прежней магической мощи я за собой не наблюдал. От резерва сильного мастера, почти магистра, и более чем развитой ауры не осталось и следа. И пусть сейчас мне было довольно сложно оценить собственные силы, но мастером магии я теперь уж точно не являюсь. Повезет, если я буду хотя бы в 2 раза сильнее собственного предшественника. Впрочем, подобный упадок сил меня не сказать, чтобы сильно беспокоил. Я уже смирился с мыслью, что мне придется начинать собственное развитие как мага чуть ли не с нуля. Другое дело, что из-за малой магической мощи я был вынужден довольно долго отходить от недавней выходки. Моя душа слишком долго боролась с остатками чужой энергии. Почти 3 суток я только и мог что обтекать в постели, терпя фантомные и не очень боли. И лишь на четвертый день мое состояние более-менее стабилизировалось, а я вновь получил доступ к собственным резервам магии. Ну а там, парочка целительных заклинаний, парочка ритуалов по выводу из тела лишней некроэнергии и сытный обед, поданный мне домовиком, и вот я уже похож на более-менее здорового человека. Пока, к сожалению, лишь похож, ибо повреждения моей ауры будут еще долго восстанавливаться, да и в целом, вид я имел весьма и весьма болезненный. Прямо как стереотипный некромант, тощий, бледный, с явным недостатком крови и жизненной силы в организме. Так еще взгляд отдает алым цветом из-за лопнувших капилляров. Ужас одним словом, но улыбка на моем лице все равно была до нельзя радостной и довольной. На фоне моего недавнего положения даже такое вот состояние смотрелось в очень и очень выгодном свете. Да и знания мальчишки Блэка к тому моменту были мною окончательно усвоены и разложены по полочкам собственного разума. Так, теперь меня не сбивали с толку рефлексы этого тела, да и проблемы с речью окончательно исчезли. Я даже в особняке Блэков начал ориентироваться так же свободно, как раньше ориентировался в своих апартаментах при шумерской гильдии магов. Вот только порадоваться этому мне было не суждено. «Регулус, что с тобой происходит? Почему твой портрет на гобелене посерел, а сам ты выглядишь не лучше утопленника?» — буквально ревела вернувшаяся домой ведьма, чье присутствие я слишком поздно заметил, из-за чего ее крики и появление в целом стали для меня той еще неожиданностью. Я просто растерялся, не зная, как реагировать на вроде как знакомую женщину. И что самое поганое, я даже ответить той ничего не успел. Все происходило слишком быстро, а речь на английском внезапно оказалась слишком непривычной для моего уха. Я слышал, что мне говорили, но вот осознать услышанные слова мог далеко не сразу, из-за чего и стоял оцепеневшим, пока взволнованная и разгневанная женщина, явно обеспокоенная моим состоянием и внешним видом, не навела на меня палочку. Ну а дальше меня конкретно так переклинило. Вид направленного на меня оружия, а из-за памяти Регулуса, палочка воспринималась мной именно оружием, тут же отбил у меня любую возможность адекватно воспринимать ситуацию. Слишком внезапно произошла встреча с Вальбургой Блэк, слишком свежи для меня были воспоминания Регулуса, где эта женщина кидается в того пыточными заклятиями. Слишком много нюансов сложились в той ситуации, из-за чего вместо попыток хоть как-то успокоить женщину или же просто попытаться увернуться от чужого заклятия, я бросился в бой. Ну как бросился? Тело к тому моменту все еще было слишком слабо и истощено, да и в целом я привык к несколько иному телосложению, из-за чего моя первая попытка выбить палочку из рук ведьмы не увенчалась особым успехом. Вальбурга довольно плавно и технично ушла от моей атаки, бешеными глазами смотря на меня и пытаясь осмыслить, что сейчас произошло. Та просто не ожидала столь странных действий от родного сына, что, судя по внешнему виду, еще недавно валялся при смерти, да и сейчас находился где-то недалеко от этого состояния. Впрочем, до этого я догадался уже сильно позже. В тот же момент меня волновала лишь собственная безопасность. Так, после того, как у меня не получилось сразу же выбить оружие из рук противника, а сама ведьма показала мне весьма характерные движения опытного дуэлянта, я просто не успел остановить сорвавшиеся с моих рук заклинания. Волна ледяных осколков полетела в сторону женщины, а меня тут же скрутило от боли в ауре и теле. Действуя на рефлексах, я банально забыл о собственном состоянии, решив воспользоваться весьма и весьма затратным заклинанием стихийной магии. Благо, ледяные заклинания всегда давались мне легче других, из-за чего моя атака все же имела некоторый эффект. Так, на пол свалился не только я, но и тело биологической матери этого тела. Магические осколки льда, летящие на полной скорости, это, конечно, не самая серьезная угроза для жизни мага. Вот только Вальбурге не повезло, та не успела отреагировать на бесполочковое волшебство в моем исполнении. Морозная крошка все же настигла ее тело, оставляя после себя десятки мелких порезов и рваных ран. Ну а один из созданных мной осколков таки угодил в глазницу женщины, попадая прямиком в мозг и тем самым обрывая жизнь волшебницы. Банальное невезение со стороны женщины, ибо заклинание у меня действительно не получилось. В любой другой ситуации та бы лишь потрепала ведьму, но вместо этого на пол падал уже холодный труп, а не умелая волшебница из рода Блэк. «Киричер, не смей!» — рыгнул я сквозь боль на возникшего передо мной домовика, что не успел защитить свою хозяйку. И сейчас явственно собирался отомстить мне за ее смерть и лишь остатки той связи, что остались у меня с ним после смерти Регулуса, не позволили домовику напасть на меня. Впрочем, долго соображать мне все равно не стоило, а то ведь я все еще не знаю, чего можно было ожидать от этого древнего домовика. Матушка была под Империя, она хотела меня убить. Это все происки лорда, что, скорее всего, уже узнал о моем предательстве. Вовсю эксплуатирую память Регулуса, быстро сориентировался я, и слава Мардуку, это сработало. Домовик замер передо мной оловянной статуей, больше не пытаясь бороться с собственным контрактом и самой сутью, а потом просто исчез без моего на то приказа. Впрочем, на магическую прислугу мне в тот момент было откровенно плевать. Столь резкая попытка колдовать не принесла с собой ничего хорошего. От моего хорошего самочувствия вновь не осталось и следа. Глава 3. Мне точно нужно подлечить нервишки, а то после всего произошедшего я слишком остро на все реагирую. Скоро буду вообще на каждый злой взгляд в свою сторону заклятиями кидаться. Кряхтя и пыхтя, прошептал я себе под нос, убирая при этом тело пожилой женщины с прохода. Особых эмоций из-за произошедшего убийства я не испытывал. Лишь капелька сожаления из-за пропавшего домовика, связь с которым была потеряна буквально через десяток минут после его исчезновения, успела возникнуть в моей душе. В остальном же, я был скорее рад смерти своей новоявленной матушки. Терпеть ее тиранию я бы точно не смог, да и риск того, что она заметила бы подмену собственного сына, был более чем существенным, а потому, столь импульсивное убийство не стало для меня чем-то неприятным. Впрочем, поработать над самоконтролем мне действительно стоит, наживать себе новые проблемы из-за не совсем адекватного поведения точно не стоит, не те у меня сейчас возможности, чтобы чувствовать себя хозяином жизни и положения в целом. Благо, использование стихийной магии не понесло за собой сколь-либо серьезных последствий для моей энергетики. Больше так напрягаться мне, конечно же, не стоит, но кроме болевых ощущений ничем серьезным моя выходка не обернулась. Правда, после столь необдуманного убийства и потери домовика мне пришлось самостоятельно убираться в доме и избавляться от трупа, пока что просто скинув тот в одно из подвальных помещений особняка. Заодно и крестраж темного лорда нашел, пусть пока что и не став его трогать. У меня были дела поважнее. Нужно было избавиться от остатков крови на полу, а после еще и с защитой дома поработать. Благо, Регулуса обучали работать с магической защитой особняка, управление которой осуществлялось через родовой алтарь. Весьма и весьма сложный артефакт, что позволяет обычному магу весьма искусно управлять природным источником магии. В своей жизни я о подобном ничего даже не слышал, но в этом мире большинство старых родов имело в своем распоряжении природный источник магии, на котором те и возводили свои дома. В общем, да, в следующие несколько дней мне было чем заняться, ибо жить в ожидании незваных гостей мне не хотелось от слова совсем. Вместо этого я предпочел потратить несколько дней на аккуратные попытки взаимодействовать с родовым алтарем, по итогу все же переведя защиты дома в осадное положение и временно заблокировав магический камин. Благо, связь с родовым алтарем у меня действительно была, а моего опыта и контроля над магией хватило, чтобы повторить все то, что с алтарем в свое время делал отец данной тушки. Ну а тот факт, что я остался один в доме, без возможности мгновенно тот покинуть, не слишком-то меня и беспокоил. Шанс того, что враги из моей прошлой жизни попытаются достать меня здесь, был исчерпывающе мал, а потому переживать о путях отхода мне было не нужно. Зато, вместо этого мне нужно было переживать о собственном здоровье и о том, что именно погубило Кричера. А в том, что мой домовик был мертв, я не сомневался. Разорвать связь с хозяином как-то иначе тот просто не мог, в этом я не сомневался ни на секунду. Ну, будем надеяться, что данное существо сгинуло, не успев подставить меня, как своего хозяина. Надежды на это немного, ибо скорее всего Кричер отправился мстить за свою хозяйку темному лорду. Подобное порой случается, хотя мстящие волшебникам домовики – большая редкость. Впрочем, плевать, главное, что в двери моего нового дома никто не ломится с волшебными палочками наперевес, а большего мне пока что и не нужно. Время на восстановление у меня было, ну а тот факт, что готовить и убираться мне теперь придется самостоятельно. Честно, подобная мелочь мной даже как мелкая неприятность не рассматривалась, тем более что запасы еды в доме были более чем существенные. На пару месяцев сытой жизни точно хватит. И это при том, что есть я сейчас буду за троих, восстанавливая хоть сколько-то приемлемую физическую форму. Впрочем, впереди меня ждало действительно много работы над собой. Я ощущал себя крайне беззащитно, не имея возможности свободно оперировать привычными объемами магии. Про потерю своих духов, раны в ауре и слабость моего нового тела я стараюсь вообще не думать. Все это мне еще предстоит исправить и вернуть себе былую силу. Ну а пока что лучше не вгонять самого себя в уныние, разгребая проблемы по мере их поступления. Так, закрыв дом от нежеланных гостей, я принялся за подбор себе новой палочки. Палочка Регулуса мне не подходила совершенно, а местную магию мне требовалось освоить в самом срочном порядке. Демонстрировать уникальные для этого мира способности на публике точно не стоило, по крайней мере пока. К тому же, местная магия, в большинстве своем, практически не нагружала ауру и не требовала больших запасов маны, из-за чего мне и хотелось побыстрее проверить свои способности в данном направлении искусства, тем более что знания и даже моторика прежнего владельца тела к этому как бы подталкивают. Благо, в закромах рода Блэк имелось немало палочек почивших членов рода. В этом мире вообще существует своеобразная традиция оставлять данный инструмент в наследство потомкам, как память о самом себе. Так, Регулус по малолетству даже изучал кому, когда и какая палочка, из хранившихся в доме, принадлежала. Всего имелось около 120 палочек, которыми можно было воспользоваться в любой момент, и я воспользовался, довольно быстро найдя себе подходящую. 12 дюймов, бука и сердечная жила дракона, очень старая парочка, отлично севшая мне в руку. Я даже некую связь с данным оружием почувствовал, достаточно быстро приступив к проверке собственных навыков в местном волшебстве. И тут мне вновь, можно сказать, повезло. Еще будучи астральным паразитом, я достаточно много своего внимания уделил попыткам понять, как именно местная магия работает, из-за чего, дорвавшись до палочки, я довольно быстро понял основной принцип подобного колдовства, что больше напоминало мне какой-то извращенный сплав магии слова, ритуалистики и чего-то совершенно для меня нового. Впрочем, подобный подход оказался действительно эффективным. В соотношении затрат силы к полученному результату подобный способ волшебства был и вовсе просто прекрасен. Но вот что-то масштабное при помощи подобной магии было довольно сложно создать. Магия, способная изменить ход сражения армии, удел магов моей родины. Местные пошли по другому пути развития, и это интриговало. Возможность сравнить два совершенно разных стиля волшебства – дорого стоит. Жаль лишь, что сразу же приступать к сколь-либо серьезным расчетам или экспериментам я не смог. Меня хватило только на то, чтобы освоить весь арсенал своего предшественника на более-менее приемлемом уровне. Потом же я был вынужден вернуться к делам насущим. В частности, меня начала беспокоить черная метка, подающая признаки синхронизации с моей аурой. Что беспокоило? Я находился в шаге от того, чтобы стать чьим-то рабом, не имея при этом сколь-либо реального способа разорвать подобную связь окончательно. Хотя нет, один способ все же имелся, но вот прибегать к нему я не очень-то и хочу. Для начала нужно попробовать все остальное, заодно покопавшись в местной библиотеке. Авось и получится чего-нибудь накопать на этот счет. Тем более, что теперь уже мой род действительно с давних времен копил магические знания. Примерно с такими мыслями я и начал засиживать в родовой библиотеке, ища информацию о магических татуировках, рабские печатях и всем, что хоть как-то может быть связано с моей проблемой. Отвлекался я лишь на еду, сон и ежедневные медитации. Моя аура постепенно приходила в норму, из-за чего я и осмелился возобновить привычную практику по поглощению горячего эфира из мира и его последующей переработке в собственную магию. Процесс это был не быстрый, местный магический фон несколько отличался от привычного мне, так еще и ауру напрягать лишний раз не хотелось. Но тем не менее, ежедневные медитации все же вернулись в привычный мне распорядок дня. Просто из-за того, что подобные манипуляции с энергией помогали ауре быстрее восстанавливаться, а сам я постепенно восстанавливал навыки по поглощению магии извне. Сплошная польза, пусть мне пока что и некуда было собранную магию расходовать. Лишний раз перенапрягать ауру и мне не хотелось. Тем более, что процесс ее восстановления шел действительно быстро. Я даже удосужился перепрятать чужой крестраж, опасаясь, что тот может как-то повлиять на меня. Так, тот был спрятан в специальной шкатулке, предназначенной для хранения темных артефактов, и на время забыт. Беспокоиться о чужой филактерии мне было несколько не с руки. У меня тут вовсю рабская метка на руке паразитировала, а способа снять ее я все так же не видел. В местной библиотеке было действительно много информации чуть ли не на любой вкус. Я даже пару томов местной демонологии нашел, выяснив, что местные умельцы предпочитают использовать несколько непривычный мне темный план. В Шумрии демонологи чаще всего обращались к демонам Ленга. Впрочем, с Адом те тоже были знакомы, пусть тот и был весьма непопулярным у демонологов темным миром. Я лично вызывал оттуда некоторых демонов, пусть и в самом начале своего обучения данному искусству. Впрочем, это все так, занимательные факты, нужной мне информации я так по итогу так и не нашел. Многое узнал о всевозможных магических тату, некоторые из них работали на тех же принципах, что и шумерская школа магии. Прорабские печати почитал немало, даже с томами по рунологии и всевозможным магическим клятвам ознакомился, но нужной мне информации найти так и не удалось, и это печалило, ведь тянуть с данной проблемой дальше я не собирался, а значит, передо мной стоял выбор, либо вызывать демона, что в теории смог бы разорвать магические узы хозяин раб, либо же изготавливать специальное оружие, что могло бы банально срезать магическую метку, вместе с куском ауры. Первый вариант опасен и безрассуден, вызвать сколь-либо сильного демона в своем состоянии я не рискну, вообще не рассматривая подобный вариант. Меня сейчас максимум на призыв какого-нибудь низшего демона-зверя хватит. Второй вариант тоже сложно назвать приемлемым. У меня и так только недавно аура более-менее стабилизировалась, чтобы сейчас вновь резать ту. Но особого выбора у меня все равно нет. Либо не очень стильный шрам на предплечье, либо участь магического раба, что с каждым днем все ближе и ближе. Метка уже начала закрепляться на моей собственной ауре. А это значит, времени на решение у меня осталось не так уж и много. Если синхронизация пройдет успешно, отрезать придется уже не часть кожи и плоти, а всю руку целиком. Глава 4. Полностью осознав, что тянуть с решением и дальше просто нельзя, я в срочном порядке занялся созданием клинка, что мог наносить вред не только физическому телу, но и ауре. По местной классификации, я собирался создать темный артефакт в виде кинжала или любого другого клинка, функционал которого начинается и заканчивается возможностью вредить ауре. Примитивный и простой в своей сути артефакт, создать который смог бы, наверное, вообще любой маг из шумерской гильдии магии. В отличие от местных волшебников, что предпочитают покупать свое главное оружие, шумерские маги, в большинстве своем, предпочитали собственное оружие изготавливать самостоятельно, иногда с посильной помощью своих наставников и просто наемных мастеров-артефакторов, но само участие в процессе создания собственного посоха или магического жезла было чуть ли не обязательным. Да и в целом, магам Шумера слишком часто приходилось мастерить те или иные артефакты, из-за чего навыки в данном деле были у каждого второго члена гильдии. И я не был исключением, весьма быстро создав необходимый состав для нанесения руны, найдя приемлемую заготовку из серебра, что пропускало магию лишь чуть хуже привычного мне обсидиана. Правда, с самим зачарованием и нанесением рун на небольшой кинжал, найденный в доме, все равно пришлось повозиться. Просто из-за того, что данный кинжал и до этого был зачарован, из-за чего для начала мне пришлось избавиться от сторонних зачарований, а уже после накладывать свои. Геморроя с этим возникла целая куча, мне даже вновь пришлось посещать местную библиотеку, ища подходящие заклинания, что могло бы помочь мне избавиться от остатков магии на выбранной заготовке под артефакт, после чего изучать и отрабатывать новые заклинания, про себя поминая прошлого Регулуса, что не слишком-то и отягощал себя посещением родовой библиотеки. Окромя учебной программы Хогвартса и того, чему его обучили в рядах пожирателей, Регулус ничего особо и не знал, из-за чего заполнять пробелы в образовании приходилось именно мне. Впрочем, справился я с этим делом весьма и весьма быстро. Стимул у меня был просто отличный, ибо время поджимало. Постепенно метка все сильнее и сильнее сливалась именно со мной, переходя с внешних слоев ауры и физического тела, на саму душу. Крайне поганое наследие досталось мне от мальчишки из рода Блэк, из-за чего я и был готов пойти на весьма отчаянный шаг. Становить рабом мне не хотелось от слова совсем. Впрочем, когда кинжал уже был готов, и все подошло к моменту самоистязания, некоторый червячок сомнений все же сумел во мне возникнуть. Я чуть ли не через силу трансфигурировал для себя стальной столик с оковами, в который и заключил левую руку. Я уже ненавижу эту отрыжку Тиамат, что клеймила меня как какой-то скот. Тихо прошипел я, обливаясь холодным потом и морально настраиваясь на очередное безумство в своей жизни. Впрочем, долго обманывать и успокаивать самого себя я не смог, а потому, собрав всю волю в кулак и отринув лишние эмоции при помощи ментальной магии, я все же двинул кинжалом, тут же отключаясь от сильнейшей вспышки боли. Сознание просто померкло из-за столь грубых повреждений ауры, но я все же достаточно быстро вернулся в бренный мир, поспешив закончить операцию. Неподалеку меня уже ждали несколько зелий местного производства и парочка моих собственных недоэликсиров, а потому церемониться с собственной рукой я не собирался. Грубо стесывая с той хорошей такой кусок плоти, вместе с кожей и черной меткой на ней, боль адская, в глазах темнело и кружилось при каждом вздохе и движении серебряным лезвием. В сознании я оставался лишь благодаря ментальной магии и некоторой привычке к подобного рода травмам, что совершенно не умаляло моей боли и всех тех слез, что я поневоле пролил, склонившись над собственной рукой. 4 минуты борьбы с самим собой растянулись для меня в целую вечность, но по итогу операция была завершена. Кусок плоти, за счет которого все это время и существовала метка, был отброшен в сторону, а сам я чуть было в очередной раз не отключился из-за сводящей с ума боли. Такой боли, что я даже не мог успокоить нахлынувшую на меня дрожь и лихорадку. При этом на физическую боль мне, по большому счету, было плевать, но вот повреждения в ауре. Многие маги сходили с ума от подобных травм. При этом данный факт справедлив как для магов моего прошлого мира, так и для местных умельцев. Слишком остро аура реагирует на любые повреждения и никакое обезболивающее здесь не поможет. Впрочем, освободив руку и наспех перевязав ту чистой тканью, вымоченной в зелье, я все же опрокинул в себя все заготовленные зелья. Просто для того, чтобы не истечь кровью в скором времени. Раны, оставленные одновременно на теле и ауре, крайне неохотно поддаются лечению. Обычными зельями и заклятиями те вообще было не залечить. Приходилось рассчитывать лишь на естественную регенерацию организма и исцеление парной. С последним у меня сейчас все было откровенно фигово. Тело не приучено к сколь-либо серьезным манипуляциям с жизненной силой, из-за чего и ускорить собственное восстановление я не мог от слова совсем. Впрочем, я был готов к подобному, обычные перемотки и крововосстанавливающие зелья были найдены мной заранее. Ну а тот факт, что мне пришлось еще несколько дней мучиться от боли в ауре и теле, не такая уж и большая плата за свободу от рабской метки, которую я, кстати, сжег вместе с отрезанным куском плоти, окончательно избавляясь от этой гадости. На чем всю эту эпопею с рабской меткой можно было считать оконченной? Моей ауре, конечно, в очередной раз досталось, да и рана на руке заживала действительно медленно и неохотно. Но в целом, я стал чувствовать себя куда увереннее и спокойнее, вновь возвращаясь к восстановлению былых навыков и силы, заодно знакомясь с местной системой магии куда более углубленно. К тому же, на фоне прошлых повреждений, новая царапина особой роли не играла. Неприятно, конечно, но жить можно. И я жил, весь следующий месяц потратив на восстановление и стабилизацию собственной энергетики. Ну и местную магию изучал, конечно же, вовсю пользуясь тем, что в отличие от привычных мне заклинаний, палочковая магия не требовала активной работы аурой. Совершенно иной принцип колдовства, позволяющий мне не столь сильно тосковать по былым возможностям. Хотя, я и без этого был довольно занят, подготавливая собственное тело к магии крови и занятиям йогой. Вообще, я был таким себе специалистом в этих сферах великого искусства. Но из-за того, что в детстве я был очень болезненным и слабым ребенком, тогда еще живой отец нанял мне мастера йога, что и обучил меня некоторым практикам, что укрепили мое тело и позволили в будущем выкручиваться из весьма и весьма поганых ситуаций. Собственно, именно из-за этого у меня и были некоторые претензии к нынешнему телу. Я слишком привык к телу, что и без всякой магии позволит мне отбиться или сбежать от небольшого отряда всадников или обычной стражи. И я не собирался отказываться от подобного преимущества, что способно сильно улучшить качество моей жизни, не говоря уже о приросте чисто боевых возможностей. А потому, специальный комплекс физических упражнений, совмещенных с некоторыми чисто магическими практики по улучшению тела, прочно закрепились в моем расписании. И пусть пока что подобные практики больше напоминали самоистязание, из-за уже взрослого, закостеневшего, тела, но пользу они в любом случае приносят, а потому я был готов терпеть не самые приятные ощущения. Правда, постепенно мне начинала надоедать самоизоляция в особняке Блэков, да и еда за прошедшие месяцы уже почти подошла к концу. А потому, я уже начинал было задумываться о том, что начать изучение новой для меня реальности чуть более полно, а не через призму воспоминаний моего невольного донора и не ограничиваясь одной лишь библиотекой Блэков. Благо, пары месяцев мне хватило, чтобы вернуть себе какую-никакую физическую форму и справиться с большинством наиболее острых последствий от повреждения ауры. Так, я уже не корчился от боли после применения сколь-либо серьезных заклинаний, да и магия слова вновь стала доступна мне, пусть и с оговорками. Моя аура сильно истончилась, из-за чего держать в ней прежнее количество заклинаний я просто не мог, став в этом плане образцовым подмастерьем маги. 7 средних заклинаний, подвешенных в ауре, мой нынешний предел. Про что-то более серьезное речи вообще не идет. Наиболее сильные заклинания магии слова я сейчас использовать не рискну. Перенапрягать ауру мне все так же не рекомендуется. Да и нет у меня места в ауре под подобные заклинания. Максим одно мощное заклинание потяну. Это архимаги могут по 8-10 сильных заклятий в ауре хранить. Мне же и на пике своих возможностей подобное было не подвластно. В общем, оно того не стоит. Тем более, что та же палочковая магия частично перекрывает мою слабость, позволяя колдовать чуть ли не мгновенно, не напрягая при этом ауру. В общем, да, к выходу в мир я был более-менее готов. Правда, мир напомнил о себе раньше, чем я решил покинуть стены уже привычного мне особняка. Небольшая компашка моих бывших товарищей, возглавляемая одним из друзей Регулуса, Бартикраучем-младшим, пришла под двери моего дома. Внешне, агрессии те не проявляли, но помня о пропаже моего домовика, выходил я к ним все равно в весьма боевом настрое. К сожалению, защиты особняка я к тому моменту уже деактивировал, собираясь покинуть данное место, из-за чего рассчитывать на то, что дом сможет долго сдерживать ищущих меня магов, я не мог. А потому и таиться особого смысла не было, скорее наоборот, нужно было выйти и прямо решить возможные вопросы. Тем более, что пришел ко мне именно Барти, лучший друг моего предшественника, что даже ради своего лорда вряд ли бы добровольно согласился на мое убийство. А потому, помучив компанию парой минут ожидания, что ушли на замену парочки заклинаний в моей ауре на таковые же по объему, но уже боевые заклятия, я все же решился вновь показаться этому миру, несколько пугая пришедших ко мне магов, слишком резким появлением и мертвенно-бледным лицом, что больше подошло бы какому-нибудь мертвяку, нежели нормальному магу. «Регулус, дружище, что с тобой случилось?» Явственно находясь под впечатлением от моего появления и внешнего вида, обратился ко мне Бартикрауч-младший, даже не подумав дернуться в сторону своей палочки. И это успокаивало, ибо начинать бой прямо под окнами собственного дома я не очень-то и хотел. Глава 5. «Извини, Барти, я сейчас действительно несколько не в форме». Оценив ситуацию и настрой моих возможных оппонентов, быстро тряхнул головой я, в конце концов вернув взгляд на лицо моего давнего знакомого. «Я не ждал сегодня гостей. Впрочем, проходите, держать друзей на пороге невежливо». Ни к кому конкретно не обращаясь, протянул я, отыгрывая роль не совсем адекватного мага. Так было проще скрыть свою настороженность и готовность к битве. «Что с тобой, Регулус? Ты прямо сам не свой». Перестав улыбаться, вновь спросил у меня Барти, все же отвечая на мое приглашение и входя в дом. Тройка магов за его спиной последовала за ним, с некоторым недоумением разглядывая мое лицо и пытаясь понять, чего именно от меня можно было ожидать. Их мысли были слишком громкие, чтобы проникнуть за пределы их откровенно неказистых ментальных щитов. «Что с тобой случилось за те несколько месяцев, что твой дом был в осадном положении?» Прямо обратился ко мне парень, с вполне реальным беспокойством смотря на мое лицо. «Я бухал», безразлично поведя плечом, тихо ответил я. «Вальбурга она умерла, вот меня и накрыло немножко». Быстро отыскал я внятную причину для своего состояния. Не говорить же возможному противнику, что я сейчас немножечко так болею, тем более что об ауре волшебника в этом мире обычные маги ничего даже и не слышали. «Как это произошло?» Мигом осознав мою ситуацию, шокированно спросил у меня друг этой тушки. «Ни в жизнь не поверю, что такая сильная волшебница могла просто так умереть на ровном месте. Да и вряд ли о ее смерти ничего не было бы известно широкой общественности. Как она умерла?» Продолжая следовать за мной вглубь дома, где мне в случае чего будет легче сражаться, спросил Барти. «Я еще не успел объявить о ее смерти. Даже брату и кузинам ничего не говорил. Мне было несколько не до этого, если честно. Поддержал я разговор, не переставая краем глазом следить за остальной компанией магов. Что же касается причин ее смерти, об этом я, пожалуй, умолчу. Извини, Барти, но это уже дела рода. Чуть суховато добавил я, банально не придумав, как объяснить смерть своей как бы матери. Ну не говорить же мне, что я сам ее и убил. Этот домовик мог поверить в мою ложь про Империус. У обычного же мага ко мне сразу же появится множество вопросов. Ничего, я понимаю. Главное, что ты в относительной норме. Хотя, я все же удивлен, что ты столь долго не выходил ни с кем на связь. С тобой даже лорд пытался связаться пару дней назад, но отклика от твоей метки не было. С легким подозрением взглянув в мою сторону, продолжил говорить парень. И я понял его намек, тут же оголив левое предплечье, предварительно навесив на то простенькую иллюзию рабской метки Валандимарта. Это был довольно опасный момент, ибо если магию иллюзий заметит, мне придется вступить в сражение с целой командой магов. Метка все еще при мне. Возможно, защита особняка как-то помешала доже подобной связи. Впрочем, неважно. Я все равно вряд ли бы смог ответить на зов лорда. Я только вчера начал более-менее приходить в себя. И то, лишь из-за того, что в закромах отца закончился алкоголь. Почти честно признался, самому себе давно пообещав не встречаться с местным некромантом. Сила Валандимарта заставляла меня серьезно так его опасаться. Судя по памяти Регулуса и словам некоторых очевидцев, что видели лорда в деле, тот должен быть как минимум полноценным мастером магии, как по силе, так и по навыкам. Хотя, свое мастерство в магии тот никогда и нигде не подтверждал, что все равно не сильно то и меняло моего мнения о его силе. Силе, с которой я не хотел бы пока что сталкиваться, несмотря на уже вернувшуюся часть моих прежних возможностей. «Мда, загулял ты конкретно, даже несколько впечатленно», – прошептал Крауч, – «тебе бы в больничку наведаться. Подобные запои не проходят бесследно для здоровья». Тут же сменил тему парень, не желая напоминать о моей утрате, что и стало причиной моего выдуманного запоя. Хотя, не сказать, что я последние месяцы не злоупотреблял алкоголем. Местный огневиски мне пришелся по вкусу, а главное, никакого вреда ауре, телу или магическим оболочкам. Хотя, злоупотреблять им все же не стоит. Не переживай, в Мунга я еще успею наведаться. Ты лучше скажи, с чем вы ко мне пожаловали? Клятвенно заверил я парня, перейдя к сути сегодняшней встречи, про себя невольно отвечая, что мой голос несколько отличается от того, что был у Регулуса. Сейчас, в общении с Барти, когда воспоминания Регулуса эксплуатируются мной на все 100, это более чем заметно. Лорд обеспокоился твоей пропажей, подал голос один из волшебников, что пришли в компании Барти. Вот мы и пришли проверить, как ты тут и почему не выходишь на связь. Все тем же спокойным голосом, добавил смутно знакомый мне парень, в чем эмоциональном фоне отчетливо чувствовалась легкая брезгливость в моем отношении, что, впрочем, меня никак не задевало. Я и сам не очень отношусь к пьяницам, одного из которых я сейчас и отыгрываю. Ясно. Для меня есть какое-то задание, с надеждой на обратное, спросил я, подобравшись. Ведь вблизи некромант точно заметит, что на мне нет его метки, а значит и встречаться с тем мне очень нежелательно. Я просто не уверен, что смогу упокоить данную тварь, даже имея на руках осколок его души. А все из-за того, что небольшая проверка показала, что таких крестражей у лорда было несколько. И я совершенно не понимал, нормально ли что-то подобное. В некромантии и магии душ я не разбирался от слова совсем. Знал лишь парочку заклинаний для упокоения нежити, но не более того. Пока что нет, нам просто поручили проверку твоего состояния. Лорд уже начал считать тебя погибшим, после того, как даже через метку с тобой не удалось связаться, заверил меня Крауч, вновь возвращаясь в разговор. Впрочем, с лордом тебе все равно не помешало бы встретиться, а то он очень недоволен твоим исчезновением, Регулус, предупредил меня волшебник, с некоторым беспокойством смотря на меня. Видимо, действительно волнуется за друга, ну или же очень качественно отыгрывает подобную роль. Эмоции Каруча, в отличие от его дружков, я прочесть не мог. Тот был весьма талантливым магом, что неплохо разбирался в защите собственного разума, из-за чего, без использования сколь-либо серьезных заклинаний, я все же не мог ощутить его эмоции или уж тем более поверхностные мысли. Впрочем, оно и не требовалось, ментальная магия совсем не обязательна для нормального общения с другим магом, с этим могут возникнуть некоторые проблемы. Мне нужно сообщить родственникам о смерти матери, Да и с делами рода нужно что-то решать. Кроме меня других наследников не осталось. А значит, мне в любом случае придется занимать главенство в роду. Впрочем, с Сириусом мне все равно нужно будет встретиться, для уточнения кое-каких деталей. Быстро нашел я причину для отказа, про себя отмечая, что отказывать от богатств рода Блэк я действительно не собираюсь. А потому, стать фактическим лордом Блэк я буду очень даже не против, несмотря на то, что подобный статус может выйти мне боком в некоторых моментах. Ну, это уже дело твое. Я поведаю о твоей ситуации лорду, думаю, тот не станет сильно гневаться на тебя. Все же дела рода, это не та вещь, что можно бросить на самотек. Не стал лишний раз возмущаться моим решением Барти, в какой-то мере оканчивая серьезные разговоры. И нет, гнать магов из собственного жилища я не собирался. Вместо этого я приготовил на всех чай и остатки сладостей, что еще были в доме, заодно поведав магам о потере собственного домовика. Так, мы еще несколько часов чинно беседовали, обмениваясь какими-никакими новостями. Хотя, в данном случае это парни просвещали меня в последние новости магического мира, ну а я просто составлял тем компанию, позволяя в полной мере оценить свое состояние. Было, с моей нынешней внешностью было легко поверить, что все прошедшие месяцы я беспробудно бухал. Слишком тощим и бледным я выглядел, как для здорового человека. Впрочем, в реальности мой внешний вид мало соответствовал действительности. Просто израненная аура тянула на себя часть телесной энергии, из-за чего набрать сколь-либо серьезную жировкую прослойку я просто не мог. Да и мои физические тренировки давали о себе знать, из-за чего я сейчас реально напоминал какого-нибудь вампира. Тощий, бледный, но с отчетливо различимыми жгутиками мышц по всему телу. Ну и да, ранее привлекательное лицо сейчас выглядело довольно отталкивающе. Впалые скулы, растрепанные волосы, что за прошедшее время успели сильно отрасти, и общая бледность, создавали довольно отталкивающее впечатление, что в данном случае играло мне на руку, позволяя довольно легко убедить посланников Валандемарта в своих предыдущих словах. В общем, да, до драки в тот день так и не дошло. Я вполне себе мирно пообщался с бывшим другом этой тушки и всей делегацией волшебников в целом. Но про себя, данная компания уже была мной трижды проклята, а сам я чуть ли не стонал из-за обрушившихся на меня обязательств. Сходил, что называется, за продуктами, принеся с собой заодно и целую кучу головной боли. Так, теперь мне нежно было связаться с родственниками, сообщить тем о смерти в Альбурге, ну и начать подготовку к вступлению в права главы рода. Благо, старшего братца давно уже выжгли с родового гобелена, так что прав на титул лорда у него как бы и нет. Вот только к источнику тот все равно был подключен. Отец в свое время не позволил Вальбурге разорвать связь Сириуса с родовым источником. И именно из-за этого мне и нужно было встретиться со старшим братом этой тушки. Ведь если тот заявит о своем желании стать главой рода, у меня могут возникнуть некоторые проблемы. В этом мире слишком привыкли делать наследниками именно старших сыновей, из-за чего Сириус даже в своем нынешнем положении может на кое-что рассчитывать. Не говоря уже про то, что сам братец находится под покровительством одного из лидеров магического мира в Британии. Альбус Дамблдор, директор Хогвартса и просто очень и очень влиятельный маг. С его помощью Сириус имеет все шансы занять желаемое мной место главы рода. А потому, с братцем мне в любом случае нужно встретиться. Благо, повод для подобного у меня был, да и в целом, отношения с тем у Регулуса были довольно ровными, так что на мирное решение вопроса я все же мог рассчитывать. Ну а в крайнем же случае никогда не поздно прибегнуть к силовым методам решения вопросов. Упокоить братца будет не так уж и сложно, он все же не некромант с несколькими филактериями, да и сколь-либо сильным магом, того тоже сложно назвать. Свои таланты Сириус не сказать, чтобы активно развивал. Глава 6. Следующие несколько недель после той знаменательной встречи с компанией пожирателей выдались довольно насыщенными. За тот период, что я провел в затворничестве, у меня, оказывается, накопилось довольно много дел. Впрочем, для начала я решил все же пополнить свои запасы продуктов и выпивки. Ну, заодно и нового домовика заказал, подняв старые связи Регулуса, что могли бы достать тому домовика из Хогвартса. Именно там располагается самая большая в Британии община домовиков, и именно там можно было купить себе нового домового эльфа, что я и собирался сделать, не собираясь жалеть галеоны на это дело. Мое удобство стоило куда дороже пары тысяч золотых, что ушли на найм посредников, которые взяли на себя обеспечение моей анонимности и покупку самого домовика. И да, Доверия к администрации Хогвартса у меня не было от слова совсем, из-за чего я и не собирался покупать домовика от своего имени. Мало ли какую подлянку Дамблдор может устроить пожирателю смерти. Впрочем, заострять внимание на подобных мелочах я в любом случае не собирался. Тем более, что с моим нынешним благосостоянием и наследством Блэков, я могу вообще не переживать о том, сколько галеонов трачу. Доход от семейных бизнесов в любом случае способен покрыть большую часть моих хотелок. Да и так, род Блэк был одним из богатейших на Британских островах, так что переживать о деньгах я действительно не собирался. Куда больше меня беспокоила необходимость сообщать родственникам о смерти матери данного тела. Я банально не хотел общаться с некоторыми членами теперь уже моей семейки. И да, сейчас речь идет конкретно о Белле и Андромеде Блэк. Данные женщины были слишком темпераментными и сложными в общениями, чтобы я, находясь в здравом уме, сам искал с ними встречи. На мое счастье, те так и не изъявили желания лично навестить меня после получения столь печальных новостей. Белла сослалась на загруженность и кучу работы под началом Волан-де-Морта. Ну а Андромеда вообще не посчитала нужным как-либо комментировать произошедшее, справедливо считая, что дела Блэков ее давно уже не касаются. Ну, зато нарцисса практически сразу же прислала мне письмо с уточнением того, где и когда мы могли с той встретиться и как будут организовываться похороны в Альбурге. К счастью, третью из кузин тоже пришлось довольно быстро отвадить, сославшись на то, что от Вальбурги банально нечего хоронить. Ну и причину всего произошедшего я все так же предпочел держать в секрете. Благо, местные аристократы действительно уважают чужие тайны, ну а нарцисса отлично понимала, что доверять ей действительно важную для рода информацию я не стану. Та уже несколько лет как Малфой, а потому и во внутренние дела рода я имел полное право ту не просвещать. Удобная, в общем, у меня появилась отговорка. Ссылаясь на дела рода, я мог скрывать довольно важную информацию, пусть даже и не без последствий для самого себя. Впрочем, разговор с самой младшей из моих кузин все равно сложно было назвать неприятным. Несмотря на то, что я держался несколько отстраненно, а нарцисса так и норовила поддержать и приободрить меня, совершенно не понимая, что этого не требуется. Разговор все равно вышел довольно приятный и продуктивный, хотя бы из-за того, что нарцисса пообещала оказать мне чуть ли не любую поддержку, если ее бывшему роду будет угрожать серьезная опасность. Серьезное, в общем-то, заявление, заставившее меня достаточно сильно зауважать молодую девушку. Не каждый способен столь решительно втянуть себя в чужие проблемы, не рассчитывая на сколь-либо серьезную выгоду. В общем, да, несмотря на некоторые сколки во время разговора, расстались мы вполне довольными друг другом. Ну а после я написал письмо Сириусу, желая встретиться. К моей удаче, буйный братец этого тела достаточно быстро согласился на встречу, что радовало, ибо тот был уверен, что я пожиратель смерти, с которыми тот активно враждует, а значит и повод для отказа у того был более чем существенный. Впрочем, из-за вражды Сириуса со всем остальным семейством Блэк, а также из-за его вражды с пожирателями, меня и насторожила столь явная готовность встретиться со мной. У меня даже возникло четкое ощущение, что я самолично собираюсь шагнуть в чужую ловушку, но отказываться от встречи, которую сам же и назначил, я все же не стал. А потому, в один из воскресных дней, ближе к 6 часам вечера, я таки прибыл в знакомый ресторанчик на Косой Аллее, где по итогу и нашел Сириуса, а также кого-то еще, скрывающегося под мантией-невидимкой, весьма качественной мантией-невидимкой, ибо магическим зрением я слежку не заметил. Лишь притупленное ощущение чужих разумов выдало парочку шпионов, что уже заставляло насторожиться. Не будь у меня дара зрячего, я бы и не заметил слежку. «Приветствую, Сириус», мягко улыбнувшись молодому парню, чей внешний вид буквально кричал о его принадлежности к золотой молодежи. «Честно сказать, я и не ожидал, что ты так просто ответишь на мое приглашение. Видимо, даже тебя смогла задеть смерть нашей матушки». Убрав с лица улыбку, продолжил я свой монолог, с легкой иронией наблюдая за мимикой своего как бы брата. Слишком уж явно тот выражал удивление и обеспокоенность, стоило только тому узнать в моем истощенном лице знакомые черты своего брата. «Регулус, что с тобой случилось?» «Как-то даже неверующе», — спросил у меня 20-летний парень, чуть подавшись вперед. «Выглядишь так, как будто тебя кто-то проклял, и ты вот-вот свалишься замертво». Чуть повысив голос, заверил меня Сириус, тем самым чуть раздражая. «Я и так знаю, как я сейчас выгляжу. Не стоит так громко об этом кричать, о чем я и попытался сообщить Сириусу, чуть зло и хмуро на того глянув. Не кричи и не привлекай лишнего внимания, мы все же здесь не одни. Все же не сдержался я, прямо упрекнув парня в излишне бурной реакции. Что же касается твоего вопроса, то я сам довел себя до подобного состояния, тебе не стоит переживать на этот счет, скоро я уже буду в полном порядке, заверил я брата, чуть охлаждая его пыл. Ты из-за этого захотел встретиться со мной, брат, все же не сумел унять своего беспокойства Сириус, несколько освежая мою память на этот счет. Да, тот всегда вел себя вздорно и нагло, весьма искренне и прямо выражаясь о свои эмоции. Истинный гриффиндорец, как говорили о том многие и многие. Впрочем, я не считал поведение данного парня чем-то неправильным. Скорее наоборот, меня несколько подкупало то, с какой заботой тот относился к Регулусу. И пусть я понимал, что тому просто нравилось корчить из себя крутого старшего брата, но фактов это не меняло. Несмотря на свой конфликт с семьей, конкретно с Регулусом тот не ругался и даже заботился о том, пусть и подтрунивая над ним порой, не совсем. На самом деле я хотел сообщить тебе о причинах смерти нашей матушки и уточнить некоторые моменты насчет главенства в роду. Прямо заявил я, став полностью серьезным. Но лишь ненадолго, к нашему столу подошла официантка, вынуждая нас на время прекратить свои разговоры, дабы сделать заказ, которого не пришлось долго дожидаться. Благодаря магии на нашем столе уже через пару минут стояли всевозможные закуски и бутылочка хорошего огневиски. Сразу скажу, на титул лорда я не претендую. Это все не для меня, сам знаешь. Поспешил заверить меня парень, прежде чем опрокинуть в себя небольшую порцию алкоголя. Я же последовал его примеру, не собираясь выставлять себя дураком, не умеющим пить в компании. Но вот про смерть матушки. Мне действительно интересно, что смогло сгубить эту коргу. Скрывая за сарказмом и грубыми словами вполне себе реальную печаль, протянул Сириус. Что же, я рад, что ты не станешь стоять на моем пути к главенству в роду. Что же касается Вальбурги. Порой прерываясь на закуски и очередные порции алкоголя, вел я довольно неспешную беседу с братом, не забывая отслеживать парочку невидимых шпионов, что меня изрядно так напрягали. Сириус, я хочу, чтобы эта информация осталась в тайне. Я даже нарциссы Беллис Андромедой не стал ничего говорить об истинных причинах смерти нашей матушки. Чуть склонившись над столом, прошептал я, прежде чем резко не обернуться в сторону парочки невидимок. А потому, товарищи невидимок, я попросил бы удалиться. Довольно резко протянул я, готовясь в случае чего отражать нападение.